здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил звонок из компании «Эверест». Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, инспектор компании. Разговоры у нас записываются. Звонок вам поступил автоматически, в минуту загружается информация. Валерия Владимировна, с вами разговариваем? Со мной. Валерия Владимировна, звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой компанией «Метрофинанс». В связи с просрочкой платежа 112 дней у вас образовалась задолженность данной организации в размере 47 624 рубля. Требование вашего кредитора – полное погашение данной задолженности не позднее 3 мая, то есть в течение 3 дней. Уточните, в какой из дней от вас поступает платеж? Платеж, он никогда он им не поступит, я же говорила уже, что микрофинанс... На каком основании вы отказываетесь? Да потому что основание у меня одно. Ну слушай, Какое? Ну, тетя, слушай, микрофинанс, я же говорила, что там одни петухи. Я не буду им платить. Ну... Там же должно быть зафиксировано. Законодательство вы взяли на себя обязательства и обязаны. Ну, я же когда брала, я не знала, что петушье. Валерия, вот, а потом оказалось вот такая неприятность. Да, теперь ты знаешь, всем говорю об этом. Ну да, правда. Очень жаль, что вы не знали, но на данный момент у вас образовалось такое обязательство перед данной компанией. Не, я петухам никогда не это плачу, ваш, это точно. Ваш, я петухам только шеи отрубаю и в суп их. Валентина Владимировна, тогда продавайте данных петухов и погашайте данные. Не, вы же обещали меня назад передать Метрофинансу. Я уже с ним пообщаюсь. Каким образом мы вас обратно передадим? Сейчас у вас срок подойдет, взаимодействие со мной, да? Вот, и вы назад меня спулите с госпитцем. Они пока там по цессии будут меня переуступать, будут за это время сами звонить. И я им расскажу сказки Венского леса. И про их судьбу петушиную. А вы никогда не задумывались, чем это грозит вам? Ой, я вам сейчас расскажу. Вам Смотрите. Если они меня переуступят, да, по цессии, 382-ю применят, то это вообще ничем не грозит. Будут всякие там звонить. Ну, не знаю, как, кому там, ну, будут звонить также по телефону, говорить, «Мам, мы сейчас направим выездную инспекцию! Открывайте двери, ворота свои!» Но это они мне будут долго так рассказывать. Вот, а если они в суд пойдут, что меня очень смущает, нет такой пока практики, ну, пусть сходят. Вот за судебным приказом придут, я им посмеюсь над ними, отменю его. А вот когда они с иском придут, вот я там над ними поржу-то. Вот и судьба такая. Валерия Владимировна, а кто? Я очень вот, меня просто удивляют люди, которые до сих пор верят в сказки. А сказочница вы знатная. Какие сказки? Вам говорят факты. То, что у вас есть задолженность. А я вам сказала, что будет с этой задолженностью. И в связи была, с тем, что вами было нарушено российское законодательство. Будет? Откуда вы знаете, что я нарушила? Вы же не судья. На вас мантинет. У вас просто, да, Валерочка, я не Валентина. В общем, смотрите, у вас извините, только в компьютере Валерия есть фамилия, имя, отчество, займ мой, да, какая сумма там просроченная задолженность, ну, в принципе, ничего, и скрипт. Но, я вам скажу, фактов у вас никаких нет, практики у вас тоже нет, а вот у меня она есть. И значит, метрики, эти педрилы, от меня ничего не получат. Я за вас очень рада, что у вас есть практика. Не забывайте, что сейчас все это вы говорите под запись разговора. Я вам сейчас еще кое-что расскажу. Я вам больше не запись разговора, она не имеет никакого юридического значения, юридической силы, только по той простой причине, что это закон вас 230-й обязал ее вести, но идентифицировать голос, чтобы, надо провести фоноскопическую экспертизу, да, чтобы ее провести, надо заплатить большие деньжищи. Метрофинанс не будет ничего платить, зачем это надо-то? Валерия Владимировна, действительно, 47 тысяч, и ничего противозаконного. Ну, 47 тысяч, а экспертиза стоит больше 60. Зачем им это надо? Поняла, а я еще по 233 статье Гражданского кодекса отобью у них все штрафы, все неустойки. Это я вас просвещаю, чтобы вы при следующем взаимодействии людей других не обманывали. Вот и люди пусть слушают и знают, что это... просто чутня. Обманываете вы нет. Вот я вас просветила, прослушивайте мою запись, давайте своим коллегам слушать. И все просвещайтесь. То, что вам ваш работодатель написал в скрипте, и то, что вы людям рассказываете, это ложь. Уберите это провокация, перед глазами, это просто скрипт, уберите. Вот у меня его нет, разговариваю от души и от сердца. Ага. Еще за бесплатно я вас учу и консультирую. Я а вот какая-то неблагодарная, Владимировна. Только мы в ваших консультациях не нуждаемся. Куда не нуждаешься, очень даже нуждаешься. А вот нет, еще. Обращение будет в суд. Ну, я сказала, что будет в суде. Вот таким же я тоном. Же сказала, тетенька, что же... будет в суде. Если он судебный прикрыт, я его отменю. А если придут с иском, то я напишу ходатайство, выражение, заявление. Вы так будете мне параллельно разговаривать? Поставлю на место всех тех, кто придет с иском против и меня. И даже прокурора. Я говорю, кто придет после, против меня. Прокурор на такие заседания не ходит. Будь так, знаете об этом, что прокуратура значит, здесь не подключается. По кредитам прокуратура не ходит, не смешите народ. Это не уголовное заседание. Это не заседание, связанное с несовершеннолетними. Я говорю, вот, это не уголовное заседание, тетенька. А теперь выслушайте ты мою что сказку. Ты что так психуешь-то? Вашу сказку я не буду слушать. А у меня есть для этого причина, конечно, Валерия Владимировна. Потому что я каждое слово твое, да, на каждое слово нахожу, что ответить. А вам Валерия сказать Владимировна. Нечего, потому что вы юридически неграмотные, неподкованные, абсолютно потому, не имеющие практики работы при судебных заседаниях. Лента еще не закончилась. Вот, тетенька, какая лента? Я не могу. Это то есть ты можешь сказать, а я не могу, да? Очень смешно. Нет, я не уклоняюсь. Я просто открыто посылаю нахрен. Ничего я тебе не усугубляю. Очень хорошо. Точно говорю, ничего не усугубляя, а только облегчаю себе жизнь. Запись, а ты, тетенька, ты пойми, что ты тяпкаешь за чужой, как ты нервы себе трепишь. А чтобы Валерия принудительное взыскание было, надо, чтобы Метрофинанс выиграл суд, а потом Валерия уже об этом говорить. Кто сказал, что Метрофинанс будет тетенька, в суд? Принудительное взыскание – это исключительно зовут, после вступившего в законную силу решения суда. Вот и никак иначе. Пусть коллекторы придут в суд, когда они выиграют этот процесс, тогда вы мы будем говорить о принудительном взыскании. Не надо рекомендовывать, тетенька. Тетенька, ты слишком туповатая, хотя это Эверест. Ты сегодня обязательно вечером послушай эту запись, и ты многого для себя почерпнешь. Пока. Да, ну, Валерия Владимировна. Пока-пока. Так люди уклоняются от выполнения обязательств. Да, какие люди умные и грамотные, и как они вас швыряют. А вы от этого такие беспомощные. И такие, как сказать, прям обиженки все. А еще да, рекомендую не жалко беспомощных людей, таких как вы. Не тратить на антиколлекторов. Лишняя трата денег. Да, всего да, доброго. Пока-пока. Алло. Да. Здравствуйте, Валерию Владимировну. Я могу услышать? Слушайте. Компания «Кредит 911». Ага. Зовут меня Лавров Илья Владимирович. Ага. Разговор с вами записывается. Вопрос про срочную задолженность вашу. Звоню. Оплату производили по договору с кредитом? Да нет. Да нет? Вы не готовы вопрос решать путем телефона? Да я в тюрьму поеду. Заявление вы собрались подавать. Уже подготовили документ, а вы думали, а, сами подготовили. Шутки? Только ну, готовить конечно. Надо правильно, я же говорила вашим все правильно ишакам. Подготовлено. Че тупые-то такие, так... даже заявление написать не можете типа грамотно. Даже так общаемся. А че, ишаки, а? Если такие тупые. А что так общаемся? Вам не мама Наталья позвонила? А че нет-то? Почему опять нет-то? Опять с ней связываться, да? Наталья Александровна. Ты там знакомую букву увидел, прочитал или че? Не надо на ты переходить, хорошо? Слышь, что-то себя вам тут в руках колоть. Держим. А? А? Ишак. Хорошо, я с мамой свяжусь, пусть давай, ага, тебя в руках свяжись. Держим, тебя в руках держим, Что же вы не к маме-то за деньгами обратились? А? А то у тебя что-то пердак взрывается. Я перезвоню вашей маме, пусть она позвонит. Ты уже три раза повторился, думаю, меня прямо сейчас... Наталья Владимировна, добрый день. Добрый. Наталья Владимировна Северна? Да. Я звоню вам из финансового агентства по сбору платежей. Меня зовут Лопатина Галина Юрьевна. Информирую вас о записи переговоров. Звонок вам поступает по поручению компании «Авантаж МГК». Отличные наличные по вопросу вашей задолженности. У вас имеется долг в размере на 15 апреля 20 622 рубля 85 копеек. Также у вас имеется задолженность перед компанией «Микроклад». Имеется задолженность на 19 апреля 30 тысяч рублей. Уточните вопрос с погашениями, как обстоит сейчас? Какое вы отношение имеете к моим кредиторам? Мы работаем по вашим кредиторам на основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. На основании агентского договора. Я об этом ничего не знаю. Ни к чему, поздравления. Вопрос с погашением сейчас как обстоит у вас? Не ваше дело. От того, что вы не будете с нами контактировать, долги ваши не погасятся, Наталья Владимировна. Себе их мы для этого не вам и перезваниваем, чтобы вопрос в добровольном порядке решить. Нет, мы будем вам советы давать. Да, более того, мы будем давай, оплату требовать от вас. Посылать, да, и все. Советы ты мне будешь давать. Образование где получить? Ну, защитная реакция у вас такая? А то работу нашла, звонилки, советы раздает. И сказал, пока кредитор не уведомит в установленном законном порядке. Поверьте, вы меня никак не цепляете. Мы не будем с вами общаться и разговаривать по финансовым каким-то вопросам. Хорошо, настраивайтесь, Наталья Владимировна, на переговоры, ожидайте повторного звонка. Всего доброго, до свидания. Пошла нахер. Алло. Да. Да, Анастасия Александровна. Угу. На сайте Метрокредит сейчас акция проводится. 50% вам прощают долга. Да. 18 тысяч надо платить. Угу. Интересно вам данное предложение от нашей компании? А вы кто? Меня зовут Новоселов Владимир Алексеевич, компания Метрофинанс. Новоселов. Как я ждала тебя. Да. Меня вы ждали? Тебя, чушка, тебя. Денег захотел. А почему именно меня-то? Потому что ты чушок по жизни. А? Оглох там, да? А, я чушок да. по жизни, это ага. говорит я тебе человек, говорю, который сделал да. просто денежные средства. Да, я тебе а говорю. А смотрите, вы на правильный путь и вставали, даже продление один раз сделали. Это вы, да. Почему вы пошли мы хватит, не по этому вот пути? Тебе на хлеб хватит, а, или, а больше я тебе не дам. Или это вам просто списали автоматом, да? Автоматом. Последние денежные средства. Чего ты хуйло там развиваешь свое? Заткни пасть, мразь. Да нам смешно просто, вот когда мы вот таким звонят, без ему женщина... Говно. Иди свой, что это, чуханник, есть, свинарник чисть, куда я тебя отправляла, там и сиди, и не вылезай. Да мы, сопляжусь, да мы заикаться сидим, начал, в офисе ты сидишь. Я смотри, через не слово заикаешься, занервничал. Я не ну, нервничаю, я вообще не нервничаю, мне что просто сказать. Улыбает. Когда, когда ну, мать тогда детей 30-летней, кроме... Да-да, кроме... ты только и можешь, что мама а, и папа и больше не знаешь. А. Учу. Смеяться умеешь. А обиженные, что ли? Это ты обиженный какой-то, нервный смех у тебя там. Воздуха хватаешь, да? Не хватает тебе кислорода. Меня вообще... Не хватает? Ради вас, что ли, нервничать, уважаемая? Ради вас, что ли, нервничать? Давай, заваливай свое хлебало. Я, иди я, в свою навозную я кучу, понял, там ладно. Твое место. Понял ты? Отправляйся. Это все вы сказали, да? Я тебе могу ну много все, что я сказать. Я отказ от оплаты поставила. Пошел нахуй. Маму вашу часто бодрили, да, наверное? Да? Мамочку маму. Вашу, да? Да она, ты наверное, про свою на вас обиделась наверное. И больше... А ты вообще по жизни обиженный. И больше пеленок, как не обидели тебя. Я обиженный, я да. вас оскорбляю, в отличие от вас. Это вы только матом. Я тебе не оскорбляю, я тебе говорю, кто ты по жизни, чмо ты, чмо засратое. А, это говорит человек, который берет деньги, не может отдать вот эти гроши. Я говорю человек, а ты чмо засратое, запомни это навсегда. А вы человек? Вы человек? Я, да. Вы уверены? Я. А ты выкидыш. То есть это вы думаете аборт адекватно взять... Аборт не сделали вовремя, и ты теперь более-менее как-то пытаешься выжить, что-то там... Не отдать. И все, затроил. Ой, Анастасия Александровна, Ты новенькая-то есть что-нибудь, или ты так это постоянно по кругу? Затроил, и все. По кругу ходишь, и все, и все. Ладно, я отказ... Да ладно, не расстраивайся, давай, иди, пошел, куда тебя отправил. Хорошо. Говно. Вот.